25. Однажды я спросил у очередного охотника, которого сопровождал в походе по болотам. Это был пилот дирижабля, летавшего раз в неделю с Эквы на Аквилу через 9 хвостов. Что собой представляет его работа? «Хочешь знать, как пилотировать дирижабль?» — усмехнулся он. «Помнишь старую поговорку? Долгие часы скуки заканчиваются минутами паники. Это про нас». Путешествие в космосе во многом соответствовало старой поговорке. Не то чтобы мне было скучно. Сам корабль с его библиотекой, древней проекционной нишей и замечательным роялем вызывал у меня живейшее любопытство, не говоря уж про моих спутников. Однако периоды приятного ничего не делания перемежались интерлюдиями, во время которых в кровь выбрасывалось изрядное количество адреналина. Сидеть так, чтобы тебя не было видно на экране, и слушать, как девочка обещает покончить с собой и с нами, если нас не оставят в покое, было жутковато. За те 10 месяцев, в течение которых подвязался в качестве крупье на 9 хвостах в Феликсе, я повидал множество игроков, а потому глаз у меня намётанный. Так вот, этой девице только в покер играть. Когда всё кончилось, я поинтересовался, выполнила бы она свою угрозу. Энея гнусненько усмехнулась и неопределённо повела рукой, словно отгоняя мой вопрос. За последующие месяцы и годы я привык к этому жесту. «А откуда ты узнала, как зовут капитана?» Я ожидал услышать что-нибудь насчёт откровения, доступного лишь тем, кому суждено стать мессиями. Однако Энея не оправдала моих ожиданий. «Неделю назад он встречал меня у сфинкса. Кто-то окликнул его тогда по имени». «Что-то не верится. Если капитан действительно встречал Энею у сфинкса, он наверняка был в боевом скафандре, то бишь окликать его могли только по рации. Но зачем девочке обманывать меня?» И вообще, с какой стати я стал искать логику и здравый смысл? Ведь за то время, что мы знакомы с Энеей, мне уже доводилось убеждаться. Во всём, что с ней связано, нет ни того, ни другого. Девочка отправилась вниз принять душ, а корабль попытался успокоить нас с обетчиком. «Не волнуйтесь, господа, я всё равно не позволил бы вам погибнуть». Мы с андроидом переглянулись, нам обоим пришла одна и та же мысль. Действует ли компьютер самостоятельно? Или Энея вертит им как хочет? День за днём я размышлял о сложившихся обстоятельствах и о том, как я к ним приспосабливаюсь. Я осознал, что труднее всего мне свыкнуться с моей пассивностью и даже безразличием. 27-летний мужчина, бывший солдат, успевший повидать мир, хотя бы отсталый Гиперион, допустил, чтобы его шкуру спасала маленькая девочка. С обетчиком всё понятно. Андроид, в конце концов, запрограммирован подчиняться людям и не предпринимать каких-либо действий по собственной воле. Но вот со мной... Мартин Силен просил меня защищать девочку, сопровождать её повсюду и беречь от всевозможных неприятностей. До сих пор я только полетал на ковре-самолёте да спрятался за роялем, предоставив Энея разбираться с капитаном боевого звездолёта. Этот корабль, кстати сказать, весьма заинтересовал всех нас, включая и компьютер. Если Энея не ошиблась, если капитан Де Сойе и впрямь присутствовал при открытии сфинкса, значит, Орден нашёл короткую дорожку сквозь пространство Хоукинга. Признаться, я не просто забеспокоился, а перепугался до полусмерти. Однако Энея, похоже, не слишком тревожилась. Время шло, мы вернулись к привычному, хоть и вызывавшему иногда лёгкие приступы клаустрофобии, распорядку дня. После еды Энея играла на рояле, потом мы собирались в библиотеке, просматривали голофильмы и бортовые журналы, пытаясь понять, куда же летал консул. Догадок было великое множество, но ни одна не подтверждалась фактами. Или играли в карты. Девочка оказалась на деле весьма достойной соперницей. А порой занимались физическими упражнениями. По моей просьбе компьютер устанавливал в колодце с трапом силу тяжести в 1,3 G, и мы минут 45 бегали вверх-вниз. Не знаю, как повлияли эти упражнения на мой организм в целом, но ноги у меня стали вскоре как у какого-нибудь слонопотама с планеты наподобие Юпитера. Сообразив, что может по желанию менять гравитацию в отдельно взятом отсеке, Энея разошлась. Спала она в невесомости, а столик в библиотеке дважды в день превращали в бильярдный, причем сила тяжести каждый раз менялась. Как-то ночью я услышал странные звуки. Отложил книгу, спустился в кают-компанию и обнаружил, что переборки сделались прозрачными, рояль стоит на выдвинутом балконе, а между балконом и внешним силовым экраном плавает водяная сфера 8, а то и 10 метров в диаметре. «Что за черт?» — воскликнул я. «Здорово, правда?» Над поверхностью воды показалась голова Энеи. Девочка висела в воздухе метрах в 2 над балконом. «Идите сюда, вода теплая. Я попятился, словно увидел привидение. Схватился за поручень и попытался представить, что будет, если силовое поле исчезнет хотя бы на секунду. «А Беттик знает?» Девочка пожала плечами. За прозрачными переборками беспрерывно меняли очертания пульсировавшие, отражавшиеся в воде геометрические фигуры самой причудливой расцветки. На поверхности голубой сферы, которая напомнила мне голографические изображения старой Земли, лопались пузырьки воздуха. Энея нырнула. Я различил сквозь рябь очертания стройной фигурки и вынырнула метрах в 5 от того места, где скрылась под водой. Взметнулись и опали брызги, сказалось, должно быть разность полей, и по поверхности сферы побежали концентрические окружности. «Идите сюда», — повторила девочка. «Не пожалеете». «У меня нет плавок». Энея перевернулась на живот и вновь нырнула, потом высунула голову из воды. На мой взгляд, девочка висела вверх тормашками и заявила. «Кому нужны какие-то плавки?» Что ж, она плавала голышом. Когда девочка ныряла, я успел это заметить. Гладкая спинка, совсем еще детские ягодицы, от которых, словно от белых грибов, торчащих из воды, отражался пульсирующий свет. В общем и целом, 12-летняя Энея, наш грядущий мессия, возбуждала приблизительно так же, как голос Лайт с плещущимися в ванне внучатами тетушки Мерт. «Идите сюда, Рауль!» Энея в очередной раз скрылась под водой. Помедлив, я скинул верхнюю одежду и остался в белье, в котором обычно спал. На мгновение замер, пытаясь сообразить, как добраться до сферы, что плавала в нескольких метрах у меня над головой. Потом услышал откуда-то сверху. «Прыгай, глупенький!» И прыгнул. Подскочив метра на 1,5, я очутился в невесомости, а вода оказалась чертовски холодной. Я даже вскрикнул, чувствуя, как у меня сжимается все, что способно сжиматься, и задрыгал ногами, стараясь не уйти под воду с головой, что было не так-то просто, ведь самодельный бассейн по форме представлял собой сферу. Шум стоял такой, что вскоре в кают-компании появился Абеттик. Сложив на груди руки, андроид уселся на поручень. «Вода теплая, выговорил я, весь дрожа от холода. «Иди сюда!» Андроид улыбнулся, как отец, снисходительно наблюдающий за проказами детей, и покачал головой. Я пожал плечами и нырнул. Понадобилось всего пара секунд, чтобы вспомнить, что плавание похоже на передвижение в невесомости и что передвижение в невесомости сильно смахивает на плавание. Сопротивление воды напоминало о том, что я все-таки плаваю, зато невесомость добавляла остроты ощущений. Плывешь под водой, и вдруг натыкаешься на пузырек воздуха. Вдохнул, не выныривая, и поплыл дальше. На какой-то миг я потерял ориентацию, потом врезался в пузырь диаметром около метра, с трудом удержался в пределах сферы и увидел прямо над собой голову и плечи Энеи. Девочка помахала мне рукой, кожа у нее была синяя от холода. «Здорово, правда?» — проговорила Энея, просунув голову в пузырь, и обеими руками откинула со лба мокрые волосы, которые сейчас выглядели почти черными. Глядя на девочку, я попытался представить себе ее мать, темноволосую лузианку. Но не сумел, что было вполне естественно. Мне ведь не доводилось видеть Ламию Брон воочию. Я только помнил, как о ней говорилось в песнях. «Труднее всего не выскочить наружу. Давай, кто быстрее доплывет до края. Спорим, я первая. Энея устремилась вперед. Я поплыл следом, но совершил ошибку, решив проскочить сквозь пузырь. Господи, надеюсь, ни девочка, ни Абеттик не видели, как я молотил руками и дрыгал ногами. Короче, я отстал на полминуты. Край сферы плавно загибался в обе стороны этаким водопадом. Балкона и корпуса корабля видно не было, зато над нами сверкали, съеживаясь и вновь увеличиваясь в размерах, геометрические конструкции пространства Хокинга. «Жаль, что не видно звезд. Я с удивлением понял, что сказал это вслух. «Мне тоже», — отозвалась Энея. По-моему, на запрокинутом к свету лице девочки промелькнула грусть. «Я замерзла», — пожаловалась она. Чувствовалось еще немного, и у нее застучат зубы. «В следующий раз надо будет сказать кораблю, чтобы сделал воду потеплее». «Вылезай», — посоветовал я. Мы поплыли вдоль края сферы. Навстречу нам поднялся балкон — высокая стена, на которой с полотенцем в руках стоял Абеттик. «Закрой глаза», — сказала девочка. Я послушался. Когда Энея выскользнула из воды, мне в лицо ударили брызги. Мгновение спустя босые ноги зашлепали по балкону. Я выждал несколько секунд и открыл глаза. Абеттик закутал девочку в огромное полотенце. Зубы у Энеи стучали вовсю. «Осторожнее», — проговорила она. «Когда вылезаешь, надо сразу развернуться, иначе можно сломать шею». «Спасибо». У меня не было ни малейшего желания выбираться на балкон при людях. Когда Абеттик увел Энею, я выпрыгнул из сферы, замахал руками и ногами, чтобы развернуться на 180 градусов, перестарался и с размаха плюхнулся на задницу. На поручне висело второе полотенце, которое оставил предусмотрительный Абеттик. Я вытер лицо и произнес: «Корабль, можешь убрать микрополе». В ту же секунду я понял свою ошибку, но прежде чем успел отменить распоряжение, на балкон обрушились сотни галлонов воды. Вообразите себе водопад на полноводной реке, причем вода должна падать с приличной высоты. Если бы я стоял прямо под ним, меня, вероятно, расплющило бы в лепешку. Бесславный конец великого предприятия. Но поскольку до того места, где я сидел, было около 2 метров, вода просто подхватила Рауля Эндимиона, прижала к поручню, угрожая увлечь за собой на корму и утопить как мошку на дне кувшина, образованного силовым экраном. Я изо всех сил вцепился в поручень. «Прошу прощения». Компьютер отрегулировал силу тяжести. Стремительный поток мгновенно утихомирился, что удивительно, несмотря на силу течения, в проекционную нишу не попало ни капли. Я подобрал промокшее полотенце и вернулся в кают-компанию. Переборки утратили прозрачность, вода, должно быть, очутилась на прежнем месте, в резервуарах. Потом компьютер ее очистит и сделает питьевой, либо использует для создания реактивной массы. Шальная мысль заставила меня замереть. «Корабль?» «Слушаю, мсье Эндимион». «Это твои штучки? Шутник нашелся». «Вы имеете в виду тот факт, что я подчинился, когда вы приказали убрать микрополе?» «Ну да». «Мсье Эндимион, это был всего лишь маленький недочет. Я не умею шутить и не страдаю от наличия чувства юмора». Не могу сказать, что ответ компьютера меня убедил. Я взял мокрую одежду и обувь и направился к себе в каюту, чтобы обсушиться и переодеться. На следующий день я навестил Абеттика в так называемом машинном отделении. Это помещение и впрямь слегка напоминало машинное отделение океанского лайнера. Кругом трубы, какие-то агрегаты непонятного назначения, узкие мостики, металлические платформы. Впрочем, андроид продемонстрировал, что помещение служит в первую очередь чем-то вроде интерфейса между двигателями и генераторами силовых полей. Он показал мне устройство, сильно смахивавшее на фантапликаторы. Признаться, смоделированная компьютером реальность меня никогда особенно не привлекала. Поэтому, осмотрев наш звездолет в виртуальном пространстве, я отключился и присел рядом с гамаком Абеттика. Андроид рассказал, что корабль готовили к полету на протяжении десятилетий. Ему даже начало казаться, будто полет не состоится. Я уловил в его голосе облегчение, а Беттик явно радовался тому, что оказался в космосе. «Ты изначально планировал полететь с человеком, которого Мартин Силен выберет на роль спасителя девочки?» Андроид не отвел глаз. «Последние 100 лет, мсье Эндимион, я лелеял эту мысль, но не рассчитывал, что моя мечта осуществится. Она стала явью благодаря вам. Большое спасибо». Его благодарность была настолько чистосердечной, что я даже смутился. «Не за что». Я решил сменить тему. «Полагаю, на возрождении Вектор нам готовят теплую встречу». «Скорее всего». Подобная перспектива, похоже, ничуть не пугала андроида. «Как по-твоему, они во второй раз попадутся на уловку Эней?» «Вряд ли». Абеттик покачал головой. «Им приказано захватить девочку живой, но теперь они будут действовать решительнее». «А ты уверен, что она блефовала? Мне показалось, она на самом деле собиралась выпустить воздух из нашего отсека». «Сомневаюсь». Абеттик заметил мою вопросительно приподнятую бровь. «Конечно, я не слишком близко знаком с девочкой, но ее мать, как и всех остальных паломников, успел достаточно хорошо узнать. Ламия Брон любила жизнь и уважала желания других. Полагаю, будь мадемуазель Энея одна, она бы выполнила свою угрозу, но нашей с вами жизни она ни за что не подвергла бы опасности». Ответить мне было нечего. Мы заговорили о другом, о цели нашего путешествия и о том, насколько изменились бывшие миры сети после падения. «Если мы совершим посадку на возрождение Вектор, ты нас оставишь?» «Оставлю?» — Абеттик откровенно изумился. «Почему я должен вас оставить?» Я повел рукой. «Ну, мне подумалось... Я всегда считал, что ты хочешь обрести свободу, а потому расстанешься с нами на первой же более или менее цивилизованной планете». Чувствуя себя полным идиотом, я замолчал. «Я обрел свободу, когда вы взяли меня с собой», — проговорил андроид и улыбнулся. «Кроме того, мсье Эндимион, на возрождении Вектор я никак не сойду за местного жителя». Он сам затронул тему, к которой я подбирался уже давно. «Ты можешь поменять цвет кожи. Прямо здесь, в автоматической операционной корабля». Меня остановило выражение лица Абеттика. «Мсье Эндимион», — произнес он, — «вам известно, что андроидов не программировали. У них не было даже первичных параметров и азимотиваторов, как у ранних моделей искинов, которые затем эволюционировали в техноцентр. Тем не менее, в нас заложили определенные инстинкты, главные из которых, естественно, подчиняться человеку, если тот отдает разумный приказ, и не допускать, чтобы ему причинили вред. Мне говорили, что этот азимотиватор гораздо древнее биоинженерии и роботехники. Один из инстинктов касается цвета кожи». «Но ведь ты можешь его изменить, верно? Если бы от цвета твоей кожи зависело, выживем мы или нет, неужели бы ты его не поменял?» «Конечно, поменял бы. Я — существо, наделенное свободой воли. Тем более, если бы у меня была столь сильная азимотивация, как стремление не допустить, чтобы вам с мадемуазель Энеей причинили вред. Но перемена цвета доставила бы мне много неприятных ощущений». Так толком ничего и не поняв, я все же утвердительно кивнул, и мы сменили тему. В тот же день я решил снова проверить, чем мы располагаем и на что можем рассчитывать. Находки отчасти превзошли мои ожидания, причем некоторые были настолько древними, что пришлось уточнять у компьютера, для чего они предназначались. Впрочем, назначение большинства предметов не вызывало сомнений. Скафандры, обыкновенные для работы в экстремальных условиях, 4 разборных мини-катера в специальных нишах, мощные фонари, все необходимое, чтобы разбить лагерь, осмотические маски, акваланги в комплекте с ластами и гарпунами, Один электромагнитный пояс, три набора инструментов, два медпакета, содержимое которых отвечало самым высоким требованиям. Шесть приборов ночного видения и инфракрасных визоров, тоже количество шлемов с микрофонами и видеокамерами, а также комлоги. Я вырос на планете, где не существовало инфосферы, поэтому с комлогами дела не имел, и мне пришлось обращаться за сведениями к компьютеру. Среди комлогов были как старинные, тонкие серебряные браслеты из тех, что были в моде десятки лет назад, так и неизмеримо более древние, весьма увесистые размерами с книгу. Все можно было использовать в качестве коммуникаторов и хранилищ информации. Через каждый не составляло труда подключиться к местной инфосфере и, в особенности через ранние модели, планетарным мультилиниям и мегасфере. Я подержал один из браслетов на ладони. Он почти ничего не весил. Бесполезная штучка. Со слов охотников мне было известно, что на некоторых планетах возникли примитивные инфосферы. К числу таких планет относилось и возрождение Вектор. Однако мультилинии, столь оживленные в былые времена, по-прежнему бездействовали. Я хотел было положить комлог обратно в обитую изнутри бархатом коробку. «Рекомендую держать при себе», — сказал корабль. «Особенно, если вы собираетесь время от времени покидать борт». «Почему?» — спросил я, оглянувшись. «Я бы мог загрузить в него всю информацию, которой располагаю. Она может вам пригодиться». Я пожевал губу, прикидывая, стоит ли связываться с компьютером, у которого не все в порядке с памятью. И вдруг мне отчетливо послышался голос бабушки. «Никогда не пренебрегай знаниями, Рауль. В жизни человека, который стремится постичь, как устроена Вселенная, важнее знаний только любовь и честность». «Хорошая мысль», — я защелкнул браслет на запястье. «Когда начнешь загрузку?» «Уже закончил». Перед тем, как мы прыгнули к Парватии, я уже проверил оружие и окончательно удостоверился, что с таким арсеналом нам не справиться даже с одним швейцарским гвардейцем. Но теперь меня интересовало другое. «Вы замечали, насколько старомодными выглядят бывшие в употреблении вещи? Скафандры, мини-катеры, фонари, да практически все на борту звездолета казалось древним, чуть ли не ветхим. К примеру, на корабле не было ни единого силового скафандра. Все без исключения предметы своими очертаниями и цветом походили на исторические голограммы. Но вот что касается оружия, не менее старинное, чем все остальное, оно было мне хорошо знакомо. Консул, по всей видимости, был заядлым охотником. Я обнаружил 5 или 6 дробовиков, которые хранились в рундуке в полном соответствии с правилами. С любым из них можно было хоть сию минуту отправляться на болото стрелять уток. Среди них нашлась и маленькая двустволка калибра 0.310 и винтовка 28-го калибра. Я выставил в коридор помповое ружье 16-го калибра и положил рядом коробку с патронами. Лучевое оружие заставило меня восхищенно присвистнуть. Консул явно принадлежал к числу коллекционеров, ибо эти винтовки, помимо своего прямого назначения, являлись также настоящими шедеврами. Затейливая резьба на прикладах, вороненая сталь, ручная работа. За тысячелетие с лишним, которое отделяло нас от 20 века, когда производство смертоносного, дешевого и уродливого, как металлические дверные запоры, оружия было поставлено на поток, некоторые люди, включая и нас с консулом, научились ценить красоту предметов, изготовленных вручную и в ограниченном количестве. Моему взгляду предстали охотничьи карабины, плазменные винтовки. В армии мне растолковали, что плазменные заряды, естественно, представляют собой сгустки энергии, а выстрел всего-навсего придает им ускорение. 2 обильно украшенных резьбой лазерных ружья. Ну и сочетаницы. Не поймешь, что древнее, оружие или название. Похожих на то, из которого мсье Херик не так давно, господи, застрелил Изи. и сине-черная универсальная десантная винтовка ВКС, очевидно, наподобие той, какую привез 300 лет назад на Гиперион полковник Федман Кассат. Громадный винчестер, из которого консул, должно быть, стрелял на какой-нибудь планете динозавров. И 3 пистолета. Жезлов смерти в коллекции не было, что меня сильно обрадовало. Терпеть не могу эту гадость. Я прихватил плазменную и десантную винтовки, а также 1 пистолет. Винтовка ВКС выглядела по сравнению с остальными просто уродиной. Но я быстро понял, почему многие считали это оружие незаменимым. Она объединяла в себе плазменную винтовку калибром 18 мм, лучемет с регулировкой мощности и гранатомет, позволяла стрелять пучками электронов, самонаводящимися дротиками и осветительными зарядами. В общем, с ее помощью нельзя было разве что приготовить обед. Впрочем, в полевых условиях не составляло труда устранить этот недостаток, следовало только установить луч на малую мощность. Перед прыжком к Парвати я прикидывал, не встретить ли гвардейцев с десантной винтовкой наперевес, но сообразил, что современные боевые скафандры выдержат ее огонь, и, честно говоря, испугался, что моя попытка только разозлит солдат Ордена. Теперь я пригляделся к винтовке повнимательнее. Если нам придется покинуть корабль, и если мы столкнемся с каким-нибудь дикарем или олухом, вроде тех, что служили в гиперионских силах самообороны, нечто подобное вполне может пригодиться. В конце концов, правда, я решил ее не брать. Во-первых, она была страшно тяжелой. Чтобы постоянно ходить с таким оружием, требовался старинный скафандр ВКС с экзоскелетом и автономным питанием. Во-вторых, под рукой не имелось ни дротиков, ни гранат, ни плазменных обоим, а лучемет следовало время от времени заряжать. Я положил винтовку обратно. А может быть, она действительно принадлежала легендарному полковнику Кассаду? С одной стороны, винтовка, что называется, не вписывалась в коллекцию консула. С другой, консул знал Кассада и мог сохранить оружие в память о товарище. Я спросил у компьютера, но тот, естественно, не помнил. «Надо же», — пробормотал я, — «как странно». Пистолеты выглядели даже древнее, чем десантная винтовка, однако внушали оптимизм. Каждый из них являлся произведением искусства, но заряжался такими обоймами, которые можно было приобрести по сей день, по крайней мере, на Гиперионе. За миры, на которых нам предстояло побывать, я, разумеется, поручиться не мог. Самым крупным был пистолет-пулемет Штайнера Джинна калибра 0,60. Оружие серьезное, но слишком увесистое. Обоймы весили почти столько же, сколько пистолет, да и патронов к нему требовалось громадное количество, ибо он стрелял очередями. Я положил Штайнер на место и взял второй пистолет. Маленький и легкий, тот заряжался дротиками и вполне мог оказаться прадедушкой игломета, из которого меня пытался прикончить мсье Херик. К пистолету прилагалось несколько сотен патронов, в обойму входило 5. Каждый патрон содержал в себе несколько тысяч крошечных дротиков. Ничего не скажешь. Наиболее подходящее оружие для того, кто стреляет не слишком метко. Когда я взял в руки последний пистолет, мои брови поползли вверх от изумления, а пальцы вдруг задрожали. Это был знакомый мне только по книгам полуавтоматический револьвер 45-го калибра с патронами в латунных гильзах. Потертая рукоять, металлическая мушка, вороненая сталь. Я повертел оружие в руках. Судя по всему, его изготовили свыше 1000 лет назад. Рядом с револьвером лежали 5 коробок с патронами. Я поискал маркировку фирмы-изготовителя, а когда нашел, не поверил своим глазам. Патроны, в отличие от револьвера, произвели на Лузусе без малого 300 лет назад. Кажется, в песнях говорилось, что у Ламии Брон был пистолет 45-го калибра. Позже Энея рассказала мне, что никогда не видела у своей матери револьвера. Для наших целей, по моему разумению, лучше всего подходили этот револьвер и пистолет, который заряжался дротиками. Я решил проверить и 45-й. Вышел на балкон, предупредил компьютер, чтобы не было рикошета от наружного силового экрана, и нажал на спусковой крючок. Тут мне вспомнилось, что где-то должен быть предохранитель. Я отыскал его и попробовал снова. Господи боже, какой получился грохот! Зато сработало. Я убрал револьвер в кобуру, которую прицепил к своему ремню. Когда кончатся патроны, придется его выкинуть, если, конечно, я не найду до тех пор какого-нибудь коллекционера, который изготавливает эти патроны вручную. Ты же не собираешься израсходовать разом несколько сотен патронов, верно? Я криво усмехнулся. Если бы знать. Встретившись с Энеей и Абеттиком, я показал им то, что отобрал. Дробовик, плазменную винтовку, игломет и 45-й. «Если нас занесет в необжитые, неизведанные края, оружие нам наверняка пригодится». Я предложил им игломет, но они отказались. Энея заявила, что не желает даже прикасаться к оружию. Андроид же объяснил, что в человека выстрелить все равно не сможет. От хищного животного, как он надеется, его сумею защитить я. Я отложил в сторону дробовик и плазменную винтовку с иглометом, оставив при себе только 45-й. «Это мой». «Ты хорошо с ним смотришься», — заметила с улыбкой Энея. На сей раз никаких лихорадочных обсуждений в последнюю минуту не было и в помине. Никто из нас не верил в то, что угроза Энеи, вынудившая отступиться капитана де Сою, сработает снова. Серьезный разговор состоялся за 2 дня до выхода из гиперпространства у возрождения Вектор. Мы плотно и вкусно поели, а Беттик подал филе речной манты под соусом, а я откупорил бутылку вина, виноградного, из того сорта, какой выращивают на клюве. Затем помузицировали, андроид играл на флейте, а девочка аккомпанировала на рояле. А потом заговорили о том, что нас ожидает в недалеком будущем. «Корабль, расскажи нам о возрождении Вектор», — попросила девочка. После секундной паузы, которая, как я понял, служила у него признаком замешательства, компьютер ответил. «Прошу прощения, мадемуазель Энея, но я не располагаю информацией об этой планете, если не считать координаты физических характеристик». «Я там бывал», — сказал Абеттик. «Правда, давным-давно, но, насколько я понимаю, мы принимаем теле- и радиосигналы с планеты. Так что можно сверить мои воспоминания с действительностью». «А я слышал рассказы охотников, самые богатые из которых были как раз возрождение Вектор». Я махнул рукой. «Начинай». Абеттик кивнул. Планета возрождения Вектор являлась одним из основных связующих звеньев Великой Сети. По шкале Сольмева она почти точная копия Старой Земли. Ее заселили одной из первых. К падению возрождение Вектор превратилось в полностью урбанизированный мир. Она славилась своими университетами и медицинскими центрами. Там, в частности, проводилось большинство операций по поульсинизации. Своей барочной архитектурой, наиболее прекрасный образчик которой — горная крепость Надежды и Опора, и своей промышленностью. На возрождении Вектор были построены многие корабли ВКС, в том числе и тот, на котором мы летим. Его изготовили на верфи Митсубиси Гавчик. «Неужели?» — подал голос компьютер. «Как интересно. Если я об этом и знал, то забыл в результате того несчастного случая». Мы с Энеей в очередной раз встревоженно переглянулись. Компьютер, который не помнит своего прошлого, даже верфи, где его изготовили, не внушает особого доверия. Ну да ладно. В конце концов, он ведь доставил нас к Парвати. «Столица возрождения Вектор», — продолжал Абеттик, сложив на груди руки. «Город да Винчи. Впрочем, на поверхности планеты множество городов. Они занимают всю сушу и часть океана, поэтому трудно определить, где заканчивается один город и начинается другой». «Эта планета одной из первых вошла после падения в состав Ордена», — добавил я. «Военные на ней кишмя кишат. На возрождении Вектор и на возрождении М, кроме баз, на поверхности стоят орбитальные и лунные гарнизоны». «Что такое возрождение М?» — спросила Энея. «Малое возрождение», — отозвался Абеттик. «Планета вторая по удаленности от тамошнего Солнца, а возрождение Вектор — третья. На Малом гораздо меньше жителей, которые в основном занимаются сельским хозяйством на огромных автоматизированных фермах и кормят Возрождение Вектор. Оба мира ничуть не проиграли от падения. Система Возрождения вполне в состоянии обеспечивать себя всем необходимым. Так оно и продолжалось, пока Орден не возродил межпланетную торговлю. На Возрождении Вектор изготавливались различные товары, а Малое Возрождение кормило 5 миллиардов человек на Векторе. «А сколько сейчас жителей на Возрождении Вектор?» — поинтересовался я. «Полагаю, столько же. 5 миллиардов человек плюс-минус несколько сотен миллионов. Как уже было сказано, Орден обосновался на планете достаточно давно, чтобы внедрить крестоформы и контроль за рождаемостью». «Если ты бывал на Векторе, опиши, как выглядит планета». «Ха», — андроид грустно усмехнулся. «Моё пребывание на Возрождении Вектор ограничивается 36 часами в порту. Нас тогда переправляли с Асквита на Гиперион по приказу короля Уильяма. Разбудить разбудили, но наружу так и не выпустили, поэтому я помню только то, что видел в иллюминатор». «Значит, местные в большинстве своем христиане?» — задумчиво спросила Энея. Девочка казалась чем-то озабоченной. Я заметил, что она снова начала грызть ногти. «Да», — ответила Абеттик. «Боюсь, чуть ли не все 5 миллиардов». «И не будем забывать про армию», — вставил я. «Инструкторы, которые обучали новобранцев из гиперионских сил самообороны, были с Возрождения Вектор. Во время войны с бродягами эта планета была перевалочным пунктом, базой для флота, и с тех самых пор на ней стоит многочисленный гарнизон». Энея отрешенно кивнула. «Почему мы летим туда?» Мне надоело ходить вокруг да около. Энея подняла голову и посмотрела на меня. В ее прекрасных темных глазах промелькнуло странное выражение. «Я хочу увидеть реку Тетис». «Река Тетис исчезла после того, как закрылись нуль порталы», — я покачал головой. «Она не может существовать вне сети. Вернее, не может существовать как река, как нечто цельное. Насколько мне известно, она разделилась на тысячи малых рек». «Знаю», — откликнулась девочка. «Но мне хочется увидеть реку, которая была когда-то частью Тетис. Мне о ней рассказывала моя мама. Она говорила, что Тетис похожа на Гранд-конкурс, только гораздо меньше толчии, что можно нанять лодку и неделями, а то и месяцами плавать из мира в мир». Я справился с раздражением. «Мы вряд ли сумеем прорваться сквозь систему обороны Вектора. А если и прорвемся, прежние реки Тетис все равно не найдем. Зачем она тебе понадобилась?» Девочка передернула плечиками. «Помнишь, я рассказывала про архитектора? Ну, у которого хотела учиться». «Помню. Но ты не знаешь ни как его зовут, ни где он живет. Почему обязательно начинать поиски с Возрождения Вектор? Почему бы не прыгнуть хотя бы к Малому Возрождению? Или куда-нибудь к Армагасту?» Энея помотала головой. Мне бросилось в глаза, что она причесалась по-новому, с таким расчетом, чтобы подчеркнуть светлые пряди. «Во сне я видела, что одно из зданий того архитектора стоит на берегу Тетис». «Река текла через сотни миров». Я подался вперед, как бы давая понять, что к моим возражениям стоит прислушаться. «Орден оккупировал далеко не все. Неужели надо начинать именно с Возрождения Вектор?» «Думаю, да», — тихо ответила девочка. Я обессиленно уронил руки на колени. Что ж, Мартин Селен не обещал, что путешествие будет легким и приятным. Он всего лишь заявил, что я стану героем. «Ну ладно», — произнес я с усталым вздохом. «И какой у нас план?» «Никакого», — отозвалась Энея. «Если нас ждут, я просто скажу им правду, что мы хотим совершить посадку на Возрождение Вектор. Вряд ли нам станут препятствовать». «А что потом?» Я живо представил себе звездолет консула, окруженный тысячами солдат в боевых скафандрах. «Потом? Будет потом». Энея усмехнулась. «Хотите сыграть в бильярд в невесомости? На деньги». Я хотел было осадить ее, но передумал. «Но у тебя же нет денег». «Значит, я не могу проиграть». Губы девочки растянулись в улыбке. «Правильно»,